Вскоре приехала скорая, и я смогла с чувством выполненного долга отправить вместе с ними Шарапова, узнав предварительно, в какую больницу его отвезут. Затем вернулась к своей девятке и поехала вслед за скорой помощью, горя от нетерпения поскорее узнать, был ли Дмитрий знаком с братом Виктории. Должен же он знать что-то ценное, иначе в покушении на него нет никакого смысла. Припарковав машину около больницы, я прихватила сумку и разыскала Шарапова, которого уже определили в палату. Мне удалось пробраться к Дмитрию, он был в полном одиночестве. Похоже, его палата была единственная, в которой присутствовал только один человек. Впрочем, это даже к лучшему, никто не сможет прервать наш разговор. Дмитрий лежал на кровати с открытыми глазами и явно не понимал, каким образом он очутился в больнице. Его взгляд блуждал по палате, а попытки привстать с постели заставляли стонать от боли. «Привет», – тихо произнесла я, предполагая, что могу вызвать у больного раздражение слишком громкими звуками. Шарапов перевел на меня взгляд и с тупым выражением на лице спросил: «Как я сюда попал?» «Тебя едва не сбила машина. Виктория убежала, и мне пришлось вызвать скорую помощь». «Странно, что ты оказалась в нужное время в нужном месте. Я в подобные совпадения больше не верю», — угрюмо сказал Шарапов. Я присела на край его кровати и достала из сумки фотографию брата Виктории, заодно нажав на кнопку записи на диктофоне. «Узнаешь?» — спросила я, показав изображение Дмитрию. Он упрямо покачал головой и уставился в потолок. «Хорошо», – проигнорировала я нежелание выдавать тайны своей ненаглядной. «Буду говорить на чистоту. Я следила за тобой и Викторией Казаченко до самого дорожного происшествия и отлично видела, что за рулем сидел вот этот человек, брат Виктории. Теперь пошевели мозгами и ответь, зачем она решила избавиться от тебя?» «Ты врешь!» – чересчур громко произнес Шарапов. «Виктория не имеет к случившемуся совершенно никакого отношения. Просто ее брат – ревнивый идиот, мечтающий навсегда привязать к себе сестру». «Значит, ты его видел?» – настойчиво спросила я. «Видел и разговаривал. И что с того?» – недовольным голосом произнес Шарапов. Я выключила диктофон и пристально посмотрела на собеседника. «Давай мыслить логически. Предположим, под машину попала Виктория. Твои действия в этом случае?» «Отнес бы ее с проезжей части и попросил людей позвонить в скорую». Я минут 10 бегала в толпе, пытаясь разыскать Викторию, и только после неудачных поисков вернулась к тебе. Тебе не кажется ее исчезновение необычным? «Я тебе не верю», — как попугай твердил Шарапов. «Вика меня любит и побежала искать телефон». «Конечно, ведь сотового у нее нет. Теперь-то ты согласен поговорить со мной?» «Ее брат живет на Вольской, позади завода «Лексар», — обреченно произнес Дмитрий. «И все-таки вы не убедили меня в виновности Вики. Если бы она знала о планах брата, то помешала бы их воплощению». Столь скудных описаний места жительства брата Виктории мне не хватило, и я попросила у Дмитрия более точный адрес, после чего встала и, попрощавшись, произнесла: «Вы особо не переживайте, если узнаете об аресте Виктории. Она далеко не так невинна, как вы считаете». «Я поверю только ее словам», – не сдавался Шарапов. В этот момент мне послышался подозрительный шум в коридоре, и я выскочила за дверь, но увидела только спину стремительно удаляющегося человека. Кажется, это была Виктория. Раз так, значит, она могла слышать мой разговор с Шараповым. С некоторым опозданием я бросилась за ней, но догнать ее не удалось. Решив, что на машине у меня больше шансов устроить удачную погоню, я спустилась к девятке и села за руль. В эту секунду мимо меня пронеслась оранжевая копейка, за рулем которой в три погибели согнулась Казаченко. Не теряя времени, я вырулила на дорогу и стала преследовать ее машину. При этом нарушала все правила дорожного движения. У Провианской мне пришлось притормозить у светофора, а копейка успела проскочить и скрылась вдалеке. Теперь догнать Викторию мне не удастся, хотя особо расстраиваться по этому поводу не стоило, ведь мне известен адрес ее брата, а я была на 90% уверена, что она направлялась к нему.